Поэзия должна быть умноватой. Осенью у меня остановился Драгомощенко с женой. Зина мгновенно обустроила наш быт, научила есть аспарагус и не ссориться. Мы пили вино, разбавленное водой, как древние греки, и говорили о поэзии. «Поэзия должна быть глуповатой», — говорил я. «Поэзия должна быть умноватой», — говорил Аркадий. В те спокойные пасмурные дни мы придумали издать антологию современной американской поэзии на русском. Аркадий подкидывал своих, я своих. Фостер организовал нам чтение в Хобокене «Silent Miles». Она была лесбиянкой из Бостона. В Нью-Йорк переехала давно, жила здесь с семейными парами или одинокими девушками. «Я всегда голодна и хочу секса». Примечание. Айлин Майлз, 1949 год, американский поэт, ветеран ЛГБТ-движения. Конец примечания. «Наш человек». В те времена она еще сильно пила, проклинала Фростов и Лоуэллов, 2 года назад баллотировалась на пост президента США от ЛГБТ-сообщества, но не победила. «В первую очередь, как президент, я создала бы в Америке Министерство культуры», — говорила она. «Зачем?» — недоумевали мы. Аркадий в те дни уверял, что я должен организовать санаторий для престарелых русских поэтов где-нибудь на Лонг-Айленде. Он неправильно оценивал мой бюджет и умственные способности. «Как ты себе это представляешь?» — спрашивал я. «Так и представляю. Денег у тебя полно, ты покупаешь дом на берегу Атлантики, называешь его «Дом творчества Вадима Месяца», и я с семьей переезжаю туда жить. Так тебя потом оттуда не вытуришь. А зачем меня вытуривать? Чтоб освободить место для Вани Жданова или Лены Шварц?» Примечание. Елена Шварц, 1948-2010, русский поэт и прозаик, одна из ведущих фигур ленинградской неофициальной культуры 1970-х и 80-х годов. Конец примечания. «Что ты говоришь, Дыма? Ваня и Лена — вчерашний день поэзии. Зачем им дом на море?» «Аркаш, а ты вообще русский поэт? Ты ж косишь под американо. Пусть тебе Бернстин и Хаджинян терем покупают. У них нет денег, Дыма. У меня тоже нет на это денег. А ты все-таки подумай. Хорошая идея. У меня есть ученики, Саша Скидан. Ему можно дать 1 комнату». Примечание. Александр Скидан, 1965-й, российский поэт и прозаик, эссеист, переводчик. Конец примечания. «Аркадий недавно написал стихотворение», — включилась в разговор Зина. «Хорошее, оригинальное. И представляешь, что случилось? Скидан на следующий день написал такое же». Аркадий Трофимович недобро посмотрел на нее, снял очки, вытер стекла и свои проплешины бумажным полотенцем. Если он нервничал, всегда снимал очки. «Такие стихи, Зин, скоро будет компьютер писать», — пошутил я, — «не расстраивайся». Драгомощенко продолжал гнуть свою линию. «Будем жить вместе на Лонг-Айленде, пить вино, разговаривать о поэзии». «Я не люблю поэзии, Аркадий. А поэтов не люблю еще больше. Зачем же этим занимаешься?» «Отмываю деньги», — вспомнил я его высказывание. «Я казначей мафии. Надо чем-то руки занять. Вот и сочиняю всякую фигню, приглашаю поэтов в Америку». «Не думал, что ты такой злопамятный», — сказал Аркадий и подлил мне вина. «Дом творчества Вадима Месяца. Звучит. Соглашайся». За день до выступления мы с Аркашей зачем-то надрались, забурились в пивную в Хобокене и за пивом с текилой перемыли кости всей американской поэзии. В случае Аркадия говорить о русской словесности было бессмысленно. Он умел ввести меня в состояние, когда я и забывал о ней напрочь. Мир теперь вращался вокруг Джона Эшбери и Майкла Палмера, англосаксонских сухарей, играющих на разрыв экспозиции. Я говорил, что «много букв» — это дурной тон, неуважение к читателю, и что любая поэтическая мысль может быть выражена коротко и ясно. «Теряется музыка», — возражал Аркадий. «Там не музыка, а сплошной шнитки», — говорил я. «Тебя мало шнитки в окружающей жизни? Нужно быть извращенцем, чтобы тащиться от шнитки». В конце концов, мы поругались из-за будущей антологии. Драгомощенко настаивал, что он автор этой идеи. Я говорил, что издавать книжки придумал Гутенберг. «Аркаша, я могу получить грант и издать эту антологию самостоятельно. Мне не нужны твои авторы. В Америке поэтов пруд пруди». «А ты дерево сажал? А ты его поливал?» — возмущался Трофимович, считая себя единственным знатоком литературной американщины. «Что за монополизм?» — удивлялся я. «Уступи дорогу новому поколению». Аркадий был из тех, кто своего не упустит. Мы с Фостером добродушно посмеивались над его хитростями. Помню, после получения Бродским Нобелевской премии он выступил по «Голосу Америки» и сказал, что в русской словесности только два человека свободны от бесовской советской поэтики — Бродский и Драгомощенко. В силу неизвестных мне причин тема не получила продолжения. Как-то возвращались с Эдом из Питера. Перед отъездом Аркадий принес Фостеру две связки книг с просьбой отвезти в Штаты. Я удивился. «Я собираюсь к вам читать лекции. Люблю летать налегке». Аркадий обладал многими талантами, которых у меня не было. К Зине в тот вечер мы вернулись злые и растрепанные. До утра они разговаривали друг с другом, поссорившись как подростки. В результате я распечатал с Будуна только половину поэмы о похоронах Ленина, которую собирался читать. На вечере разогнался и вдруг оборвался на полуслове. Русских, кроме Зины с Аркадием, в зале не было, и Айлин Майлз прочла перевод до конца. Мы даже не обсуждали этого инцидента. Я радовался, что мероприятие прошло быстрее, чем намечалось. Когда мы вернулись, я вспомнил про телефонный справочник Крюгера и сказал Аркадию, что столкнулся с аномальным явлением. Мы позвонили по нескольким номерам, попали на приятный женский голос, читающий рифмованные стихи на каком-то из романа германских диалектов. «Дыма, ты знаешь, что такое автоответчик?» — спросил меня Драгомощенко. «Эти машинки уже продаются в магазинах. Здесь вместо приветствия записаны стихи абонентов. Не разводи мистику с инопланетянами». Вечером мы купили на развалах у Гроув-стрит длинные шарфы и большие черные береты под Луи Арагона. Красных в продаже не было. Все под кого-то подделывались. Всемирная отзывчивость. Дядя Джо косил под ирландца, Шемякин — под команданта несуществующей армии, Солженицын облюбовал сталинские кителя. Надо быть в образе. Не знаю, насколько поэт должен быть ответственен за свое лицо, как говаривал Бродский, но за прикид точно.